Цу наблюдал за мужчиной со стороны, стараясь находиться как можно ближе, чтобы вовремя придержать, если ослабленное тело все же пошатнется. Мечник был против того, чтобы Вэйюи поднимался с кровати, но когда Вэйюи кого-то слушал, тем более главу западного ветра, глава северного ветра скорее сделает в точности наоборот. У Байцу было бы больше шансов на успех удержать Даоса в кровати, если бы он взмолился, чтобы тот срочно встал. Такими темпами он скоро начнет привыкать к безрассудству Вэйюи. Скорее всего, шрам не исчезнет даже со временем, обеспокоенно отметил Байцу практически шепотом, опустив в пол виноватый взгляд. Он сделал все, что мог, для полного исцеления, но даже бессмертный такого уровня, как он, не всемогущ. Вэйюи продолжал молча смотреть на отражение в зеркале, находясь где-то в своих мыслях. Цу подумал, что тот его вовсе не услышал. Но отходя от зеркала обратно к кровати, Вэйюи остановился. Немного помедлив, он повернулся к сереброволосому мечнику и заглянул ему в глаза. «Мне плевать, у людей появилась дополнительная причина обходить меня стороной. Мне же от этого лучше». Слова сорвались с губ, сопровождаемые легкой насмешкой, после лицо вновь приняло отстраненный вид. Почему-то в ответе Вэйюи Байцу услышал совершенно другой смысл, нежели тот, что изначально был вложен в наигранно равнодушные слова. Дальнейший разговор оказался прерван ворвавшимся в комнату Чжао Юйлуном. Глаза юноши заблестели от счастья, когда он заметил, что его брат наконец очнулся. «Старший брат, как ты себя чувствуешь?» Юйлун обратился к нему неофициально, на что Вэйюи сощурился с легкой раздражительностью. Глава Северного Ветра не позволял брату обращаться к себе так в присутствии посторонних, тем более в присутствии других глав. Вэйюи попросил Байцу оставить их наедине, мечник слегка кивнул ему и ушел. «Я в порядке», не стал ничего дополнительно комментировать Вэйюи, но неожиданно вспомнил кое-что и спросил. «Где Фэй? Этот мерзкий дух ожидает тебя за территорией клана. Это ведь он сотворил с тобой такое», указывая на шрам на глазу, со злостью спросил Юйлун. «Неважно. Проследи, чтобы никто не пытался вступать с ним в бой. Если, конечно, им дорога жизнь». Вэйюи лег обратно на кровать, долго находиться на ногах оказалось выше его возможностей. Бессмысленно он уставился в потолок. «Ты его защищаешь. Ты хоть понимаешь, что мог умереть, если бы не помощь главы Бай?» Взволнованный голос младшего брата разрезал пространство подобно молнии. Вэйюи не пытался повысить голос в ответ, он держался вполне отстраненно от беседы до момента, когда был упомянут Байцу. «Что ты имеешь в виду, говоря о помощи Байцу?» Обратив на брата огни сощуренных черных глаз, спросил Вэйюи. «Ты упускаешь главную суть моих вопросов. Отвечай», — резко приказал Вэйюи. Даос нашел силы вновь подняться с кровати и окинул брата сверлящим взглядом, ожидая ответа. «Я отвечу. Глава Бай не покидал твои покои в течение 5 дней, пока ты находился без сознания. Все это время он ухаживал за твоими ранами, именно он спас твое зрение. Твое тело продержалось благодаря силе его духовной энергии, что он передавал тебе днями и ночами». Юйлун искренне переживал за брата, он все это рассказал, надеясь, что Вэйюи осознает, насколько был неправ, осознает, что действительно мог умереть, но кажется, что между ними сформировалась бескрайняя пропасть, через которую Юйлун никак не мог докричаться до старшего брата. Вэйюи отвернулся от брата и уставился куда-то сквозь пространство, нахмурив лоб, коротко бросил: «Оставь меня». Но, брат, не позволяя договорить, глава Северного Ветра метнул свирепый взгляд на младшего брата и практически прорычал: «Оставь меня». Настолько рассерженным юноша давно не видел своего брата. Последний раз он так кричал на него, когда Юйлун попался в ловушку незнакомца в фиалковых одеждах. Юйлуну все же пришлось покинуть комнату, затаив обиду на безрассудство старшего брата, единственного родного человека, что остался у него. Как бы он ни пытался ему помогать, Вэйюи никогда не позволял ему подойти слишком близко. Иногда Юйлуну казалось, что тот его попросту ненавидит. Но что он такого сделал? За что? Глава 11. Затерянное царство льда. Чжао Вэйюи целый месяц никто не видел с того дня, как он пришел в себя. Глава Северного Ветра лично предупредил о своем уходе лишь брата. Конечно, тот забеспокоился, но осознавал, что это принесет только пользу для скорейшего восстановления сил. Вэйюи уединился в горах для медитации. Бессмертные часто уединялись в глубинах 5 священных пиков 23, священные горы Китая, горы на территории Китая, почитаемые в буддизме и даосизме. Даосские горы называются пять священных пиков Китая, Кит, Трат, Упр, Пиньинь, Дубльвэйю, чтобы повысить уровень духовных сил. В далеких горах никто не беспокоит, ты один, в окружении природных стихий, чистого воздуха и пышущих энергией священных даосских гор. Благодаря этому все духовные силы бессмертного вновь восстановились. Однако он слишком долго отсутствовал, следовало бы уже вернуться к делам. Хотя Вэйюй был не против уединиться еще на несколько месяцев, но слишком давно он не выводил из себя драгоценного главу Бая и страшно затосковал по веселью. Медитация полностью восстановила его духовные силы, но не успокоила от чего-то разрывающуюся душу. Черноволосый мужчина старался не думать о причинах своего беспокойства, списав все на обыкновенную скуку. «Посиди месяц с единственным собеседником, и тот, ты сам, кто бы ни заскучал, в конце концов». Вэйюй пролетал на мече над залом собраний, когда ему пришло в голову заглянуть внутрь и проверить, не проходит ли сейчас очередное собрание. Бессмертный снизился и спрыгнул на землю. Чутье не подвело его, чем ближе он подходил к дверям, тем громче слышались бурные обсуждения. Не вдаваясь в суть, мужчина распахнул двери и вошел. Этим напыщенным главам совершенно нечего делать. Каждый раз собираются здесь и решают бесполезные дилеммы, напуская на себя крайне важный и рассудительный вид. Именно поэтому Вэйюй не любил все эти собрания. Он считал, что важное дело можно решить одной четкой формулировкой, а не вести бесконечно затянувшиеся беседы. Шумящий гул в зале сменила тишина, а глаза собравшихся даосов пронзали вошедшего главу клана Северного Ветра. Вэйюй размеренным шагом проследовал на свое место, никого не приветствуя, даже взглядом не удостоил. К несчастью для бессмертных, на этом внезапные появления не закончились. Створки дверей зала собраний распахнулись вновь. В дверном проеме возникли фиалковые одежды, солнечный свет со спины окантовывал силуэты, развивающиеся на ветру светлые волосы, словно вошло само божество. Неизвестный проследовал к середине круглого зала, вскользь окинул всех надменными змеиными глазами, задержавшись на главе клана Северного Ветра. До этого безучастные глаза Вэйюя затянуло пеленой гнева. Он сразу узнал вошедшего. С той ночи они еще ни разу не встречались. Резкая перемена настроения главы Чжао не осталась без внимания Байцу. Оторвав взгляд от нахмуренного лица Вэйюя, он на всякий случай поместил руку на рукоять меча в изящных ножнах, ведь глава клана Северного Ветра так отреагировал явно неспроста. «Чжао Вэйюя, знаешь, ты заставил меня ждать, отсрочил мой план на целый месяц». Светловолосый заклинатель в фиалковых одеждах зловеще рассмеялся. «Вы знакомы, кто этот господин, глава Чжао?» — вопрошала ничего не понимающая Ямыли. Девушка явно была не рада появлению главы Северного Ветра и тем более незнакомца, как-то проникнувшего на их территорию. Все это еще сильнее портило ей настроение. Вэйюй проигнорировал вопрос главы Я, более не теряя время, он напал на заклинателя, стоящего в центре зала. Их мечи с отчетливым лязгом сотрясли воздух. Оставшиеся главы напряглись еще сильнее и тоже поспешили вмешаться в бой, рассудив, что лучшим решением будет сначала задержать незнакомца, а потом уже все выяснить в более спокойной обстановке. Но этого-то незнакомец и ждал, они оказали ему услугу, сами того не осознавая. Как только трое даосов подошли ближе, мужчина со змеиными глазами достал какой-то неизвестный артефакт в виде синего камня и поднял его вверх, к потолку зала собраний. По краям деревянной крыши начала прорисовываться печать с древними символами, затем последовала яркая вспышка, ослепившая всех так, что пришлось закрыть руками глаза. Возникло ощущение падения, но главы продолжали по-прежнему стоять на ногах. Странное ощущение прекратилось так же быстро, как зародилось, за ним последовал порыв леденящего лица ветра. Главы кланов четырех ветров одновременно распахнули глаза и обомлели. Теперь их окружал не зал собраний, а совсем другое место. Четыре фигуры стояли в глубоких сугробах посреди заснеженного леса. Лес оказался никому не знаком, он выглядел довольно необычно. Стволы и ветви деревьев полностью покрыты голубоватым, убаюкивающим их своей пеленой льдом. Никаких объяснений произошедшему не находилось ни у одного из присутствующих. Переглянувшись, глава Лэй и глава Я коршунами накинулись на Вэйюя. «Глава Чжао, может, вы объяснитесь?» — первым заговорил Лэй Бао, скрестив руки на груди. «С тем ублюдком у меня личные счеты. Никого из вас это не касается». Вэйюй грубо обрубил очередную попытку все свалить на него, сощурив смертоносный взгляд двух тлеющих углей. «Правда? То есть ты не причастен ко всему этому?» Глава клана Восточного Ветра презрительным кивком окинул пространство. «Держишь нас за дураков. Полагаю, если бы глава Чжао действительно понимал, что произошло, он бы незамедлительно объяснился», — размеренным тоном вмешался в бесполезную перепалку Байцу, даже не обернувшись в сторону разборок. Его взгляд внимательно изучал окружающий лес. Вэйюй промолчал, лишь слегка кивнув в благодарность Байцу, тем самым подтверждая его слова. Допрос Вэйюя временно прекратился. Они решили внимательно осмотреться еще раз и найти выход. Определив наугад направление, компания последовала вперед. Бессмертные вышли из заледеневшего леса. Теперь перед их глазами стелились необъятные просторы заснеженной равнины. С другой стороны леса показались два неизвестных существа. Туловище, словно заледеневшая гора, от вершины горба свисала сосульками бирюзовая шерсть. Морда, покрытая в тон шерсти чешуей, отражала солнечные блики. Чуть выше белесых глаз возвышался изгибами рог, напоминая морские волны. Разъяренные существа, заприметив чужаков в своей обители, бросились на них. Заклинателям осталось лишь отбиваться. Вэйюй с помощью печати хотел поджечь существа, но все оказалось тщетным. Мигом вспыхнувшее пламя быстро потухло. В это время Ямэйли поразило существо, бегущее на нее, россыпью стрел, после чего достала кинжал и бросилась в лоб стремительно надвигающемуся монстру. Подбежав вплотную, бессмертная намеренно упала ему под брюхо и воткнула оружие в основание шеи. Существо, несясь на полной скорости, не смогло остановиться, тем самым позволив полностью рассечь уязвимый живот. Острие кинжала застряло в окровавленной плоти, дух упал, придавив собой ногу Ямэйли. Глава Южного Ветра никак не могла высвободиться, а на нее, откинув мечника в сторону, мчался второй монстр. Вэйюй находился к ней ближе всего. Тогда он, не раздумывая, закрыл главу Я собой, обхватив за плечи, тем самым открыв спину под удар существа. Извилистый рог пронзил плечо, по телу прошла оглушительная волна боли. Вэйюй успел подумать, как замечательно, он только восстановился и снова ранен. Только ради чего? Дернул же демон ее спасать. К этому моменту подоспел Байцу и с одного разъяренного взмаха меча обрубил рог, а затем пронзил шею существа насквозь. Лэйбао сразу бросился к Ямэйли, тревожным взглядом изучая ее с ног до головы, попутно несколько раз справившись о ее самочувствии. Пробитое окровавленное плечо находящегося подле него Вэйюя не заставило Лэйбао хотя бы предложить помощь ему подняться. Главу Лэй беспокоила лишь глава Я, которой всего-навсего придавила ногу. До конца разобравшись со вторым существом, к Вэйюю подошел только Байцу. Мечник помог ему встать на ноги и без разрешения принялся осматривать рану на плече. Сначала он собирался поделиться духовной силой, чтобы помочь ране затянуться быстрее, но ужаснулся, стоило скинуть черные одежды с плеча. На оголившемся мужском плече вокруг раны чернела кожа, покрываясь тонкой коркой льда. Недовольный Вэйюй брезгливо отдернул плечо, бросив мечнику, что помощь не требуется. Байцу не успел возразить, его внимание переключилось на виднеющийся вдалеке силуэт. Все действия разворачивались слишком быстро, никто не мог понять, что происходит и где они оказались. Стоило силуэту приблизиться, рядом с ним стало возможно разглядеть выныривающего из толщи снега и погружающего обратно огромного белого змея. Белесая чешуя, отражая свет, играла радугой. Тело змея окутывали золотистые цепи, что звенели в такт его движением. Далее бессмертные рассмотрели молодого мужчину с мягкими чертами лица и сильно впалыми щеками. Болезненно худое лицо не утратило своей врожденной красоты. Белоснежные волосы струились ниже бедер, отблескивая бирюзовыми вкраплениями. Мужчина был практически обнажен. Худощавое тело покрывали такие же золотые цепи, что и у белого змея, сопровождающего его. Цепи выглядели скорее украшениями, чем оковами, явно отлитые из самых дорогих материалов. На миловидном лице господина застыл ужас, стоило ему перевести холодный взгляд на существ, убитых бессмертными. «Вы убили моих стражей». Поначалу его мелодичный голос пронзил ощутимая каждым боль, но затем мутные глаза вспыхнули пламенной яростью. Он направил руку в сторону нарушителей границ, и из утонченной ладони с длинными пальцами вырвалась энергия, похожая на струйки воды, что устремилось прямиком в сторону четырех бессмертных. Незащищенные шеи глав четырех ветров сковали путы воды, вмиг затвердев, практически перекрывая воздух. Даосы, попытавшись сорвать их, лишь обожгли руки леденящим холодом. следуйте за мной, на этот раз без глупостей». Главам пришлось последовать за полуобнаженным мужчиной, у них особой выбора не оставалось, они даже не представляли, где находится и на кого им посчастливилось наткнуться. Удушающие кольца льда сильно сдавливали хрупкие шеи, каждый в этот момент осознавал, если они не послушаются, их попросту задушат окончательно. Тем временем в зале собраний Лю Сяолун расправил полы фиалковых одежд и довольно ухмыльнулся. Ему наконец удалось собрать всех четырех глав в одном месте и на время избавиться от них. Темный заклинатель покинул зал и свистнул. На его зов явился драконоподобный круглоглазый лудунь. Дух поклонился своему хозяину. Повеселись как следует. Главное, покажи, насколько тебе теперь подвластны заклинательские техники. Дух поднялся и умчался прочь, взяв курс на клан Южного Ветра. Владыка секты карателей был крайне расчетлив и хитер, у него не было цели свергать никого из глав прямо сейчас, он лишь желал проверить свой эксперимент в действии, тем более всего один дух, не ровня умелым главам четырех ветров, даже несмотря на то, что обладает заклинательскими техниками. Вот когда Лю Сяолун создаст целую армию таких духов, тогда он поставит весь мир на колени, жаль, что слава достанется не ему. Перепрыгнув через главные врата во внутренний двор клана Южного Ветра, лудун взревел. Духу по-прежнему было привычнее нападать, используя свои природные инстинкты и силы, но хозяин приказал использовать духовные силы заклинателя, и ослушаться он не мог. Ученики клана Южного Ветра повыскакивали на звук и встретились глазами с нарушавшим тишину духом. Основным боевым оружием клана Южного Ветра был лук и клинки ближнего боя, но шкура лудуня выглядела крайне прочной для стрел. Возможно, у самых умелых хватило бы духовной силы, чтобы пробить эту броню, но вряд ли этого будет достаточно. В ближний бой с этим монстром ученики вступать не спешили. Пока никто ни на кого не нападал, ученики окружили духа, продолжая держаться на приличном расстоянии, натянув тетивы. Одной из учениц было поручено скорее бежать к залу собраний за главами. А Седи направилась в клан Северного Ветра за Юйлуном. Ученицы медленно стали пятиться к выходу. Дух, заметив это, сконцентрировал вокруг себя синюю энергию и направил волной во все стороны света. Словно в воду кинули камень, и он побеспокоил тихую гладь, разрастающимися кругами. Учеников откинуло на расстояние, некоторых сильно вжало в стены, стрелы на тетивах вспыхнули и осыпались пеплом. Сиди удачно откинула в сторону выхода, она успела улизнуть, пока дух отвлекся на других учеников. Запрыгнув на меч, девушка улетела. Спустившись с меча перед центральными вратами, она металась между учениками клана Северного Ветра, мелькающими на ее пути, пока ей наконец не подсказали, где искать Юйлуна. Испуганная девушка проникла в зал библиотеки и заметила читающего Чжао Юйлуна. Подле него сидел Янь Куй и тыкал друга в плечо, отвлекая от чтения. «Юйлун, срочно! Помоги мне!» Си Ди старалась игнорировать существование Янь Куя в зале и намеренно не смотрела на него. Обеспокоенный голос девушки, срывающийся на крик, отвлек Юйлуна от чтения. Он отложил книгу в сторону и спокойно спросил, что произошло. На территории клана Южного Ветра прямо сейчас находится лудунь. Тот самый лудунь, встрял в разговор Янь Куй. Если человек умер, это надолго, если он дурак, это навсегда. 24, китайская пословица 2. Да, Янь Куй, девушка все же перевела гневный взгляд на этого неудачника. Конечно, тот самый, с обычным духом мы и сами бы справились. Как этот надоедливый мальчишка может этого не понимать? Как Юйлун с ним может дружить? Неужели им есть о чем говорить? Спокойнее, мы отправимся с тобой и разберемся на месте. Юйлун попытался немного успокоить Седи, пока она не взорвалась от своих эмоций и не убила Янь Куя. Юноша подошел к ней и приобнял за плечи, дрожь девушки немного стихла от тепла его рук. Троица незамедлительно направился в клан Южного Ветра. С воздуха они увидели, как много учеников уже пострадало. Юйлун вытащил золотой талисман, высасывающий силу, из черных одежд и направил в лудуня. Следом направил еще с десяток таких же талисманов. Талисманы сработали ненадолго, но этого хватило, чтобы Седи выстрелила духовными стрелами и пробила броню, нанеся первый урон существу. Одновременно их ноги коснулись земли, и Чжао Юйлун и Янь Куй, крепко схватив мечи, яростно ринулись в атаку, окружая духа. Застигнутому врасплох лудуню пришлось отбиваться самостоятельно, он не успевал сконцентрироваться, чтобы применить духовные силы. Духу подобное действие давалось не так легко, как заклинателям. Бессмертные практически мгновенно могли использовать духовные силы, но Лудун не был бессмертным, он мог воспользоваться духовной силой при достаточном времени на ее формирование. Драконоподобному духу пришлось отступить, но ученики не сбавляли череду атак. Во время боя Лудуню удалось ранить Седи своей пастью. Это отвлекло Юйлуна, предоставив духу возможность скрыться. Напоследок Лудун наслал на них технику удушения, оборвав любую возможность преследовать его. Юйлун успел создать защитный щит, отражающий атаку, но его сил хватило только на спасение их троих. Остальные ученики, находившиеся рядом, мгновенно посинели, мучительно умирая в судорогах от удушения. Закатившиеся зрачки, истекающие изо рта пена, навечно застыли, похороненные последними хрипами. Повезло лишь тем, кто находился дальше, их сейчас беспокоил только удушливый кашель. Седи заплакала, стоило ей увидеть мертвых соучениц и соучеников. Янь Куй в ужасе оглядывался по сторонам, только Юйлун был сосредоточен на другом. «Кажется, я нашел его слабое место», глядя в спину удаляющегося духа, задумчиво прошептал себе под нос Юйлун. Глава 12. Леденящие душу проклятие. Вскоре заклинатели, следующие за полуобнаженным господином в золотых цепях и его огромным белоснежным змеем, остановились перед чарующим душу местом. Открывшийся вид на застывший во льдах водопад, из которого местами пробивались ледяные уступы, а на них располагались небольшие строения, по всей видимости, давно опустевшие, поразил бессмертных. На самом широком уступе высились величественные врата, украшенные морозными узорами. Из-под врат когда-то истекал бушующий ранее водопад, нынче навек упокоенный во льдах. Бесконечная лестница змеей обвивала заледеневшие мертвые воды, подводя к каждому уступу. Бессмертные не могли поверить своим глазам, как так вышло, что никто из них не слышал об этом месте. До водопада от леса они шли более часа пешком, невозможно же упустить такие просторы, если они действительно существуют. В округе разгуливало множество таинственных существ с синеватой шерстью, которых заклинателям посчастливилось встретить ранее, только сейчас так называемые стражи вовсе не нападали, не удостаивая незваных гостей даже взглядом. Преодолев бесконечную лестницу ввысь, бессмертные прошли через возвышающиеся врата, только тогда господин со змеем остановился и вновь обернулся к ним. Мужчина молча разглядывал заклинателей, словно решая, как с ними поступить. «Господин, мы правда не желали навредить вашим стражам», — голос Байцы усорвался, леденящие путы не позволяли ему произносить слишком длинные фразы. Когда речь оборвалась, путы вдруг ослабли, позволяя продолжить. Стало понятно, что незнакомец готов его выслушать. «К сожалению, произошло недопонимание, мы сами не знаем, как здесь оказались. Ваши стражи напали на нас и ранили моего друга. Я впервые вижу, чтобы рана вокруг чернела и превращалась в лед. Вы можете сначала ему помочь, после мы готовы понести любое наказание за смерть ваших стражей». Далеко не все остались довольны словами главы Бай, с каких это пор какая-то рана приоритетнее решения вопроса, касающегося их жизни. Но ледяные путы не позволили Ямэйли высказаться. Стоило ей издать звук, они сильнее стянулись, вызывая сильный приступ кашля. Лэйба волком посмотрел на незнакомца, но нападать не спешил. Они на чужой территории, совершать необдуманные поступки было бы великой глупостью. Тем более, когда между смертью от удушения и твоей шеей не осталось лишнего пространства. Если вашего друга пронзил рог моего стража, это значит только одно: он подвергся проклятию этого места. Я ничем не смогу ему помочь. Вскоре он навеки заледенеет. Голос господина оставался спокойный и нежен, словно он говорил о чем-то совершенно обыденном, не касающемся смерти человека. Все главы в моменте посмотрели на Чжао Вэюэ. Кажется, некоторые даже были рады этому известию. Особенно та, что вновь гордо стояла, оправившись от кашля. Сам же Вэюэ отстраненно молчал, продолжая наблюдать за каждым действием изящного полуобнаженного мужчины со струящимися по ветру белыми волосами. Мягкий звон золотых цепей играл известную только им мелодию, нарушая мертвый покой вековых льдов. Но проклятие ведь можно снять. Надежда горела в глазах Байцу. Он не хотел верить, что нет способа помочь Вэюэ. В конце концов, что за проклятие, что за чушь несет этот господин? Есть один человек, только она способна помочь, но ее сотни лет никто не видел. Господина окатила мгновенная тоска, это явно было болезненной для него темой. На его лице застыло напускное равнодушие, и только внимательный взгляд был способен увидеть его боль. Возможно, он не решался убить чужаков, продолжая мирно беседовать с ними, от того, что из хладного куска льда в его груди скатилась первая оттаившая весенняя капля. «Расскажите, как зародилось это проклятие?» Глава Бай ухватился за тоненькую нить надежды помочь главе клана Северного Ветра и заметно оживился, его голос звучал увереннее. «Значит, проклятие можно снять, и это сейчас для него главное. Это очень давняя и долгая история». Не успев начать, мужчина замолчал, размышляя, стоит ли ему продолжить. Но он так истосковался в своем одиночестве, что слова сами продолжили литься из его нежных губ. «Для начала, пожалуй, представлюсь. Меня называют Ледяным Повелителем, или Повелителем Льда, вы находитесь в моем царстве льда». Далее Ледяной Повелитель поведал бессмертным историю своего прошлого, произошедшую 500 лет назад. Однажды вознесшийся бессмертный поссорился с небожителями и был свергнут с небес. От охватившего его гнева свергнутый небожитель едва не заморозил полмира, желая отомстить. Ведомый жаждой мести, он блуждал по земле, все живое замерзало на его пути. Птицы ледышками падали на земь, люди превращались в хладные статуи, бушующие воды замирали навек. Если его не остановить, он бы всех погубил, упокоив во льдах весь бренный мир. Тогда на его смертоносном пути встретилась девушка, на которую его силы не подействовали. Сколько бы раз свергнутый небожитель не замораживал ее, она оттаивала вновь и вновь. Сначала происходящее стало любимой забавой для повелителя льда, вечная пытка девушки. Но она все стерпела, даже пыталась ему помочь забыть обиды прошлого. Она чувствовала, что на самом деле он хороший человек, его просто не поняли. Девушка обладала схожей силой, как и повелитель льда, она способна была одним своим дыханием заморозить любого, но была у нее и другая особенность, этим же дыханием она могла растопить любое деяние повелителя. Так она со временем растопила и его хладное сердце. Звали ее Зимняя Стужа. Вот и полюбили друг друга Ледяной Повелитель и Зимняя Стужа, а в самом отдаленном тихом месте они создали свое царство льда, где совместно правили рука об руку. В их царстве со временем появилось множество подданных, к которым они относились с глубоким уважением. Но тогда же до небожителей дошли запоздалые вести, что ныне величаемый Ледяной Повелитель обезумел и чуть не заморозил полмира. На землю было решено отправить богов-воины для низвержения Повелителя Льда. Фуси и Нюева, боги-воины и богатства, рыскали по всем уголкам света и в итоге их поиски увенчались успехом, они нашли того, кого так долго искали. Ледяной Повелитель, прознав, что по его душу с небес спустились боги-воины, сослал Зимнюю Стужу в далекое путешествие. Он не хотел, чтобы она пострадала, поэтому пришлось соврать и отправить ее на поиски выдуманного повелителем льда артефакта, который якобы обезопасит от внешнего мира их царства. Никакого артефакта на самом деле не существовало, каждое его слово было ложью, но он не мог сказать правду. Боги-воины вызвали Ледяного Повелителя на смертельный поединок. Казалось, бой длился целую вечность, но Повелителя Льда все же удалось победить. Боги остались справедливы, они не стали его убивать, ведь отчасти были сами виноваты в случившемся. Ведь именно они сослали его на землю, не оставив и шанса исправить ошибки, оттого он и возмечтал о мести. Фуси и Нюева предоставили ему выбор: пройти испытание сотней ударов молний, и если он выдержит, они отпустят его, или вечное заключение на небесах. Ледяной Повелитель согласился на испытание ради своей возлюбленной. Он смог выдержать каждый удар молнии, пронизывающий его плоть, но после испытания он настолько ослаб, что не способен был еще целых 50 лет вернуться к Зимней Стуже на землю. Истерзанный, он вынужден был годами восстанавливать свою ци и регенерировать то, что осталось от кожи. Когда он наконец восстановил силы и прибыл в их царство льда, Зимней Стужи уже нигде не было, а все подданные люди подверглись ее проклятию и превратились в пугающих стражей. Вход и выход в царство льда был навеки запечатан с того момента, как Ледяной Повелитель пересек его границу. Она оставила всего одно письмо, где прокляла Ледяного Повелителя, что бросил ее, желая ему веками жить в мертвом царстве льда без возможности покинуть его. Он оказался последним звеном в завершении ее проклятия и запечатывания всего царства льда. Выслушав всю историю, бессмертные погрузились в долгое молчание, никто не решался ничего сказать, и Ледяной Повелитель не торопил их. Вот, значит, по какой причине никто из нас не знал о существовании царства льда. Практически не разнимая губ, Я мыли произнесла это скорее для самой себя. «Выходит, нам не выбраться отсюда без зимней стужи?» – спросил Лэйбао у повелителя льда. После рассказанной истории повелитель льда ослабил ледяные путы, позволяя всем говорить, но полностью пока их не отзывал. Повелитель льда отрицательно покачал головой, поглаживая своего молчаливого змея по устрашающей голове с белыми чешуйками. «Ледяной повелитель, у вас сохранилось то письмо?» – заговорил наконец Вэйюэ. До этого момента он не пытался даже слова вставить, лишь играющие с ветром сумрачные волосы выдавали в нем человека, а не застывшую статую. «Да, мой змей принесет его вам». После слов повелителя льда белесый змей незамедлительно скрылся в возвышающемся напротив площади величественном строении. Его уход сопровождался мелодичным звяканьем золотых цепей. Возвратившись, змей подполз к Вэйюэ, поднимая переднюю часть туловища так, что его пасть оказалась на уровне глаз темноволосого главы клана Северного Ветра. Из пасти с жуткими клыками Вэйюэ брезгливо забрал письмо, а змей вернулся к своему хозяину, обнимая его ноги. Чжао Вэйюэ развернул письмо и принялся читать. «Мой повелитель, я так долго искала для нашего царства тот заветный артефакт, не позволяя себе вернуться с пустыми руками и огорчить тебя. К сожалению, у меня не вышло, я побывала во всех уголках света и тьмы. Тогда у меня закрались первые мысли, что на самом деле никакого артефакта попросту не существует. Когда я вернулась в наш дом, в наше царство льда, тебя там не оказалось. Тогда я окончательно убедилась в своих догадках, но не теряла надежды, что ты обязательно вернешься ко мне и все объяснишь. Я ждала тебя 30 лет. Мне пришлось прожить 30 мучительных лет без тебя, чтобы осознать, что ты не вернешься. За что ты поступил со мной так? Ты предал мою веру в тебя, предал меня, предал наше царство, предал нашу любовь. Я проклинаю все, что было связано с тобой. Я проклинаю тот день, когда встретила тебя. Царство льда навеки станет твоим заточением, если осмелишься сюда вернуться. Все наши подданные теперь бессмертные стражи этого гиблого места. Настала моя очередь покинуть тебя. Покинуть тебя, но не царство, ведь оно по-прежнему дорого мне, я не поступлю с ним так, как ты поступил со мной. Глава клана Северного Ветра закончил читать и задумался, опустив руку с письмом вниз. Вся эта несчастная история любви завязана на царстве льда. Судя по последним строкам, Вэйюэ был готов поспорить, что зимняя стужа не покинула свой дом. Она где-то здесь, просто найти ее не так легко. Он готов был поспорить, девушка не поступила бы так со своими драгоценными подданными, если бы не имела возможности обратить проклятие. «Покинуть тебя, но не царство», она явно написала это неспроста. Скорее всего, глубоко в душе она таит надежду и желает, чтобы повелитель льда нашел ее. Иначе бы он обратился стражем, когда пересек границу их царства, не так ли? Но это были лишь предположения главы Северного Ветра. Что вас связывает с Лотосом? Ледяному повелителю этот вопрос показался странным. Он было подумал, что проклятие поразило разум черноволосого заклинателя, но его лицо отражало серьезность и тон звучал убедительно. Немного подумав, он решил ответить без насмешки. Ничего не связывает. В царстве льда есть еще замершие воды. Кроме водопада, есть одно озеро. Оно находится к северу от этого места. Допустим, мы найдем зимнюю стужу. Повелитель льда сможет великодушно простить нам убийство двух стражей и отпустить. Вэйюэ приблизился к ледяному повелителю, преисполненный уверенностью в себе. Главу Северного Ветра больше волновало не рана в плече и расползающееся по телу проклятие, а то, что без зимней стужи им не выбраться. Он помнил о том, кто именно их сюда отправил, и беспокойство за Юйлуна не покидало его ни на миг. Что, если он вернулся за Юйлуном? Даже если Вэйюэ умрет, он уверен, что Байцзю не бросит учеников клана Северного Ветра и сможет защитить их вместо него, но для этого им необходимо выбраться из проклятого царства льда. Думаешь, я не искал ее все эти годы? Если бы она была здесь, я бы непременно нашел ее. Ледяной повелитель склонил голову в бок и взглянул прямиком в дерзкие черные глаза Вэйюэ. Тем более, ты проклят, тебе недолго осталось, как собираешься ее искать? Мое проклятие не должно беспокоить повелителя льда. Я найду ее, если после отпустишь нас. Вэйюэ еще больше начал давить на повелителя своим пронзительным черным взглядом. Договорились, только я не отпущу всех вас, выбери одного, кто пойдет с тобой. Мужчина все же уступил, он не надеялся на результат, но и задерживать того, кого и так скоро заберет смерть, не было нужды. Я отправлюсь с ним, твердо отозвался Байцзю, не оставляя возможности ответить Вэйюэ. Вэйюэ перевел удивленный взгляд на главу клана Западного Ветра. Вообще, он собирался ответить, что отправится один. Он уже открыл рот, чтобы сказать Бай Цзю об этом, но тот, предугадав его намерение, произнес: «Даже не пытайся, либо ты отправишься со мной, либо я отправлюсь без тебя и попрошу присмотреть за тобой повелителя льда», — холодно отрезал глава Западного Ветра. Повелитель даже усмехнулся от такого заявления. Чжао Вэйюэ же начал злиться: «За кого ты меня принимаешь? По-твоему мне нужны сиделки? Я, по-твоему, похож на ребенка, чтобы за мной присматривать? Очень даже похож. Так же вляпываешься в неприятности, как неразумный ребенок». Заклинатель в серебристых одеждах указал одним лишь взглядом на раненое плечо Вэйюэ, а затем перевел взгляд на шрам, разрезающий левый глаз. Хотя и смотрел он сейчас так, словно пытался испепелить главу клана Северного Ветра, на самом деле он сильно беспокоился о проклятии, что пало на него. Что, если им так и не удастся отыскать зимнюю стужу? Ведь несколько сотен лет ее искал повелитель льда, но так и не нашел. А у них, судя по всему, и лишнего дня нет в запасе. Неизвестно, как быстро проклятие дойдет до конечной стадии. Заткнись. Еще одно слово, и я тебя собственноручно насажу на рог вон того стража. Разгневанный Вэйюэ указал пальцем на первого попавшего ему стража. И мне ничего не будет за это, здесь ты не имеешь влияния на меня. После взбешенный черноволосый бессмертный гордо развернулся и направился в путь. Среброволосый заклинатель в светлых одеждах молча последовал за недовольным главой Северного Ветра в одеждах цвета мрака и бедствия. Хотя, скорее, не одежды были его бедствием, а он сам являлся бедствием для самого себя. Маленькое бедствие, которое необходимо защитить, в первую очередь от него же, и Бай Цзю не намерен отступать. Цзю молча брел за Вэйюэм и рассматривал его пробитое плечо. После всех размышлений в его голове застыл лишь один вопрос: с каких пор он начал так волноваться о нем? Да, он всегда был справедлив к любому человеку, всем помогал, но это было скорее от того, что по-другому он не мог. Но когда дело касается главы клана Северного Ветра, в его душе мечутся совсем другие чувства, выбивающие сердце из привычного ритма. Бай Цзю пока не знал, как совладать с этими мыслями, и, тихо хмыкнув себе под нос, он решил более ни о чем не думать. Глава 13. Трагичная история заслуживает хорошего конца или нет? Заклинатели следовали по снежным равнинам, по левую сторону от них возвышался заледеневший лес. Каждое древнее дерево навеки сокрыло под льдами свою мудрость. На равнинах изредка встречались стражи, но ни одно существо более не пыталось напасть. Обладая тесной связью со своим повелителем, они не нуждались в приказах, чтобы что-то понять. Вэйюэ думал, что стражи не нападали на них от того, что рядом находился ледяной повелитель, и был уже морально готов сражаться с теми, кто встретится на их пути. Видимо, эта полуобнаженная девица с разбитым сердцем все же их контролирует, подумал глава Северного Ветра, и подразумевал он вовсе не зимнюю стужу. За счет возвышающихся горбов существа были похожи на благородные вершины гор, плывущие над облаками, только уменьшенного размера, а шерсть, что висела бирюзовыми сосульками, чем-то напомнила водопад в царстве повелителя. Вэйюэ мог долго молчать, особенно когда злился, поэтому завести разговор пришлось Цзю. «Почему тебя заинтересовали лотосы?» Глава Западного Ветра уже всю голову сломал, но никак не мог понять, почему в такой ситуации Вэйюэ направился искать лотосы. Тем более, какие зимой лотосы? Цветочки на могилу собрать захотелось. «Тебе я доверяю поиск благовоний, думаешь, ради чего еще я тебе позволил увязаться за мной?» — ответил Вэйюэ убедительным голосом. Он вдруг остановился и обернулся, чтобы разглядеть лицо мечника. Уголок губ пополз вверх, а глаза засверкали яркими вспышками. Искаженное лицо главы Западного Ветра тотчас отвлекло от нарастающей боли в плече. Черноволосый мужчина остался доволен, что его слова возымели должный эффект. Если от накатившей злости можно было взорваться, то Бай Цзю, подобно пробудившемуся вековому вулкану, разлетелся бы во все стороны света всепоглощающей лавой. Вэйюэ снова удалось вывести его из себя, всего одной фразой. Как он может быть таким нахальным, беспечным, высокомерным наглецом? Как можно с этим бессмертным сохранять здравый рассудок? Насколько же ты слеп, что отталкиваешь от себя тех, кто желает помочь? Ты, — процедил сквозь зубы Цзю, но его слова перебили так же дерзко, как ранее вывели из себя. «Если хочешь быстрее остыть, советую тебе окунуться в снег, драгоценный Блавабай. Разрастающаяся усмешка читалась в каждом надменном слове Вэйюэ, но затем мужчина собрался и ответил уже серьезно. У него не осталось времени на шутки. Если он выживет, то позже обязательно вернется к этому удовольствию. Лотос, возможно, был подсказкой. Мысленно Бай Цзю уже успел не раз задушить и проткнуть мечом хищного ястреба, сверкающего глазами, что совсем недавно слыл неокрепшим птенцом, но стоило сменить оперение, так он возомнил из себя невесть что. Но стоило услышать его последние слова, глава западного ветра глубоко вдохнул и выдохнул и правда немного остыл. Если не он, то кто, в конце концов, из них будет смотреть здраво на ситуацию? Глава Чжао явно не собирался. Подсказку, в конце письма девушка оставила знак, сначала он показался мне обычным чернильным пятном, но, внимательнее присмотревшись, я догадался, что это рисунок лотоса. Тогда я подумал, что этот символ как-то связывает зимнюю стужу и повелителя льда и наверняка что-то значит. Но ведь ответ повелителя дал понять, что он ничего не значит для него, верно? Полагаю, что это направление, где следует искать дальше. Тем более, водоем оказался единственным в царстве. Воодушевление от внезапной подсказки на лице Цзю все же поубавилось. Такой пустяк разве можно считать подсказкой? Среброволосый мечник был не против проверить озеро, но боялся потерять лишнее время. У них каждая минута на счету. С другой стороны, если не следовать сейчас за лотосом, то куда им направиться? Прогулка без цели в огромном царстве принесет успеха не больше, чем поиск лотоса зимой. Последнее время слишком много происходит абсурдных вещей, подумаешь, еще одна образовалась, не повод сдаваться и отчаиваться раньше времени. Пока бессмертные полностью погрузились в свои размышления, придерживаясь северного направления, прошло неизвестно сколько времени, и очнулись они только после того, как под ногами главы западного ветра хрустнул тонкий лед, припорошенный пушистым снегом. Еще шаг, и его нога окунулась в судорожно холодные воды царства, но Вэйюэ вовремя схватил его за серебристые одежды и оттащил назад. В этом царстве сотни лет все стоят заледеневшие. Почему лед провалился? Искренне возмущенный Бай Цзю упал на снег, чтобы снять намокший сапог и слить из него воду. Вот уж везение. Значит, мы на верном пути. Скрестив перед собой руки, Вэйюэ уставился куда-то вдаль озера. Над странным озером расплывался легкий туман, что тоже казалось совершенно несвойственно погоде. Присмотревшись, сквозь туман Вэйюэ разглядел тусклое свечение, его можно было спутать с туманом, но в нем преобладал еле заметный розоватый оттенок. Таинственный свет мерцал примерно на середине круглого озера. Бессмертные собрались долететь на мече к источнику сияния и понять, от чего оно исходит, раз уж пройти по льду невозможно. Духовные мечи не возжелали высвободиться из ножен, силы бессмертных оказались бесполезны. Полупрозрачный туман над озером нейтрализовал духовные силы, отчего на мече было лететь невозможно. Как нам добраться до середины озера? Бай Цзю нахмурился, его белая кожа сейчас выглядела серее грозовой тучи. Вэйюэ думал об этом же, но ответа пока не находилось, поэтому он лишь молчал. Прикрыв глаза, он снова воспроизвел ситуацию, когда нога Цзю провалилась под толщу льда, в своей голове. Внезапно до него кое-что дошло. Глава Бай провалился, но ведь и он ступил на лед, почему под ним тот даже не треснул. Желая как можно скорее подтвердить свою догадку, он выступил вперед. Тенью отделившись от своего призрачного спутника, Вэйюэ ступил на припорошенную снегом гладь. Бай Цзю, заметив очередную глупость Вэйюэ, вскочил со снега и побежал за ним, но глава клана Северного Ветра успел уже сделать 3 шага по льду, а вот глава Бай вновь чуть не провалился, стоило ему следом вступить на заледеневший край. Мужчины остановились и удивленно посмотрели друг на друга. Чжао Вэйюэ стоял на крепком льду, а Бай Цзю на берегу. «Жди меня, я проверю, что за свечение, и вернусь». Вэйюэ уверенно бросил краткую фразу, отвернулся и направился к центру озера, а Бай Цзю не смог его остановить, заледеневшие воды почему-то не желали его пропускать. Чем ближе глава Северного Ветра приближался к источнику, тем ярче перед сумрачными глазами мерцал розоватый свет. Вскоре он действительно увидел розовый лотос, покрытый тонкой коркой прозрачного льда. Невинный цветок прорастал из глубин озера, словно символизируя одним своим видом жизнь там, где она невозможна. Черноволосый мужчина обернулся, чтобы разглядеть Бай Цзю, но его оказалось совершенно не видно, хотя Вэйюэ показалось, что он не настолько далеко отошел от берега. Глава Северного Ветра подошел ближе к лотосу и начал рассматривать его, пока не понимая, что дальше делать. Он осторожно прикоснулся к розовому цветку, пока не желая срывать его. Как только длинные пальцы мягко коснулись тонкого льда на лепестках, сковавшего лотос, он начал таять. Заледеневший цветок принял вид совершенно обычного розового лотоса. Потом над ним возникла дымка, а из нее проявилась миловидная девушка. Она была больше похожа на призрачный силуэт. Тело ее было совершенно прозрачное, лишь слегка по границам подсвечивался контур таким же розовым свечением, что и одинокий лотос. Девушка взглянула на Вэйюэ и сказала еле слышным голосом: «Сорви лотос», а затем ее силуэт полностью растворился. Словно пребывая под наваждением, Вэйюэ сделал, как она сказала, он сорвал лотос, и тот окаменел, превратившись в белый кристалл на его ладонях. Далее пальцы непроизвольно сильно сжались вокруг кристалла, перед глазами мгновенно потемнело, зрачки закатились, и мужчина рухнул на ледяную гладь озера. Гонимый ветрами снег укрывал бессознательное тело, которое в центре круглого озера выглядело совершенно отчаянно и одиноко. Если бы он умер здесь и сейчас, то даже его окоченевшее тело никто бы так и не смог забрать. Неупокоенная душа была бы обречена на вечные скитания в давно умершем царстве. Последующую картину бессмертный видел уже не своими глазами, его душа оказалась в теле девушки, чей призрачный силуэт он только что видел. Девушка пересекла врата в царство льда, она была чем-то сильно расстроена, нервно накручивая длинную бесцветную прядь волос на палец. Ее встретила женщина средних лет и глубоко поклонилась. «Госпожа Зимняя Стужа, вы наконец-то вернулись». Голос женщины звучал очень тепло, словно матушка говорила со своей самой долгожданной дочерью. «Где же мой повелитель? Почему не встречает меня?» Молодая девушка так всматривалась в глаза женщины, словно боялась услышать ответ. Миловидное лицо накрыла горькая тоска, ресницы дрожали, из последних сил удерживая ручьи подошедших слез. Женщина ответила не сразу, она опустила в пол взгляд и тяжело вздохнула, переняв грусть девушки на себя. «Повелитель, он покинул царство». Голос женщины обрывался на каждом слове, она не желала ранить этим известием дорогую ее сердцу госпожу Зимнюю Стужу. Она знала, какую боль ей доставит эта прискорбная новость. Зимняя Стужа давно чувствовала, что-то не так. Как он мог покинуть царство льда? Как он мог покинуть ее? Неужели он правда отправил ее на поиски артефакта, чтобы во время ее отсутствия трусливо скрыться? «Ты сбежал от меня, предатель. Как я могла довериться тебе?» По немного пухлым щекам Зимней Стужи покатились жгучие слезы, мгновенно преобразующиеся льдинками, что падали на землю подобно ледяным каплям дождя. Девушка смогла прийти в себя и успокоиться лишь к вечеру того злополучного дня. Тогда же она приняла решение ждать своего повелителя. Он не мог бросить ее, не мог уйти, не попрощавшись. Зимняя Стужа отказывалась верить, но шли года, а он так и не вернулся, даже весточку не отправил. Он исчез, подобно растаявшей от солнца снежинке. Из своих слез, что все это время вечными льдинками таились в снегах и залах их царства льда, она создала белоснежного змея. Льдинок за 30 лет накопилось столько, что позволило змею обрести внушительный размер. Зимняя Стужа велела ему: «Я прокляла все, что меня связывало с повелителем, но легче мне так и не стало. Больше я не могу здесь находиться без него. Мне пришлось обратить всех моих подданных в стражей, ведь иначе без меня они погибли бы в этом царстве. Я так надеялась, что они послушают меня и все же покинут царство людьми, но они решили остаться и принять мое проклятие. Мои верные подданные, стоит явиться сюда повелителю, и царство навеки запечатается. Никто не сможет попасть в наш дом. Так мы останемся навечно вместе, но никогда более не увидимся. Рога моих стражей нанесут проклятие любому, кто явится в царство льда. Хоть царство и будет сокрыто от чужих глаз, все же я боюсь. Если проклятие поразит плохого человека, то так тому и быть. Но что если пострадает тот, кто меньше всего заслуживает смерти? Вдруг кто-то случайно попадет сюда и пострадает от проклятия? Именно для них я решила оставить шанс на спасение. Я написала письмо, а в конце оставила знак лотоса. Змей, ты должен проследить, чтобы письмо непременно попало в руки пораженному моим проклятием гостю. Если он достаточно умен, то поймет подсказку. Только тогда вечный лотос восстанет из вод упокоенного озера и на лед сможет ступить лишь проклятый. Я сделала так специально, чтобы меня никогда не смог найти сам повелитель змей. Его мои стражи никогда не тронут. Проклятием для него послужит вечная жизнь в заточении и полном одиночестве в нашем доме. Даже если он последует подсказке, то не увидит ничего, кроме заледеневшего озера. Лишь невинно пострадавший путник сможет меня найти. Змей, береги моего повелителя. Я так устала, хочу отдохнуть. После девушка направилась к тому самому озеру, где сейчас лежало тело Вэйюэ. Зимняя стужа с помощью духовного ритуала перенесла в лотос воспоминания и часть своей души, что будет направлять путника. Лотос покрылся тонким льдом и утонул в глубинах озера, а над толщей вод вновь застыл толстый лед. Зимняя стужа шла вперед по известному лишь ей направлению, отдаляясь дальше и дальше от озера, пока не уперлась в заснеженную гору. В горе оказалась небольшая пещера, она вошла в нее, а вход за собой запечатала льдом. Снаружи вход в пещеру стало невозможно отличить от заледеневшей горы. Снег припорошил возникшую стену, накладывая последний штрих. В голове Вэйюэ раздался звон, картинка поплыла и следом последовала фраза, обращенная куда-то в воздух. «Забери кристалл лотоса с собой», и наваждение резко оборвалось. Чжао Вэйюэ очнулся и вновь увидел перед собой лишь тьму. Только потом он понял, что это не в глазах темнота, а солнце давно село. Царство погрузилось в ночной сумрак. Поднимаясь на ноги, он почувствовал сильную боль, которая расходилась по телу, давно нарушив границы одного плеча. С помощью духовной силы он зажег на ладони шар желтоватого света. По всей видимости, из-за того, что туман рассеялся, теперь духовными силами стало возможно пользоваться. Мужчина скинул верх одежд, чтобы проверить, насколько далеко разошлось проклятие по его коже, и замер. Черная мертвая плоть, покрытая льдом, разошлась уже до низа грудных мышц. Спину он не мог увидеть, но чувствовал, что и она вся покрыта льдом. Движения становились более скованными, и надо было спешить. Он обернулся и поднял кристалл, который выпал из его рук в момент обрыва наваждения, и побрел к берегу за главой Бай. Каждый шаг давался все сложнее. Приближаясь к берегу, черноволосый мужчина увидел мечущегося туда-сюда главу клана Западного Ветра. Поведение мечника явно передавало сильную нервозность. Вэйюэ прикинул, что, судя по всему, он действительно долго отсутствовал. Стоило побледневшему мечнику заметить его, тот замер, как вкопанный. Перед глазами бойца ушел Вэйюэ, а свет на ладони мужчины подсвечивал оголенную шею, где вместо нежной белоснежной кожи чернела плоть, скованная льдом, доходя до заостренной скулы. «Прямо за мной стоит демон, чего так уставился?» Засмеялся Вэйюэ, заметив застывшее в ужасе лицо главы Бай. Он быстро об этом пожалел, ведь любое движение груди пронзало его кожу, и все равно он готов был смеяться над сребровласым в любой ситуации. Пораженный бойцы устоял молча, но стоило Вэйюэ ступить на берег подле него, он тут же сорвал верх черных одежд и увидел, насколько распространилось по телу Вэйюэ проклятие. Лицо главы Северного Ветра вмиг сделалось каменным, он с силой оттолкнул Бай Цзю от себя и вновь набросил на его плечи одежды, расшитые золотыми узорами. «Тебе следует найти девицу. Какой раз уже пытаешься меня раздеть?» Зло сверкнули чернильные глаза, даже в ночи выделяющиеся так ярко, словно были темнее безлунной ночи. По телу прошла очередная вспышка боли, которая на этот раз была в разы сильнее всех предыдущих, вместе взятых, настолько, что Вэйюэ упал на колени и, сжавшись, издал протяжный стон. В голове будто гудели колокола, на миг он перестал понимать, где сейчас находится. Из накатившего состояния ужаса его постепенно вырвал голос Бай Цзю, слова слышались неотчетливо, но они словно были его путеводной звездой. «Вэйюэ, Вэйюэ, приди в себя!» Голос, насквозь пропитанный переживаниями, сокрушал заледеневшие пространства. Глава клана Северного Ветра не сразу смог ответить, постепенно у него восстановилось зрение, после немного отступила жгучая боль, в голове утих набат, и только тогда он еле слышно произнес: «Я узнал, где находится зимняя стужа, нам надо идти, я понесу тебя на спине». От заявления мечника Чжао Вэйюэ окончательно пришел в себя, он попытался вскочить на ноги и показать ему, что способен двигаться самостоятельно, но слабость и скованность вновь окатили его, вынужденно он упал обратно на колени, так и не успев толком подняться. Сквозь зубы ему пришлось согласиться на помощь главы Бай. Такого унижения глава клана Северного Ветра никогда не испытывал, сейчас он был готов умереть, лишь бы не смотреть в льдистые глаза мечника. Вэйюэ с детства привык со всем справляться самостоятельно, он не смел надеяться на чужую помощь. Для него принять помощь было равносильно признанию себя бесполезным. В его жизни сполна хватало ситуаций, когда он ощущал себя бесполезным. И снова это гадкое, едкое ощущение завладело его разумом. Глава 14. Ядро, переплетенное трещинами. Сребровласый мечник нес Вэйюэ на своей спине, путем освещал шар света с ладони заклинателя, из последних сил контролирующего свое сознание. Глава клана Северного Ветра коротко поведал, что ему удалось узнать о произошедшем в далеком прошлом на территории Царства Льда. Чувствуя, что он может так долго не продержаться, Вэйюэ крайне подробно объяснил Цзяо, куда необходимо идти и что именно искать. Сделал он это для того, чтобы бессмертный в серебристых одеждах смог найти зимнюю стужу в одиночку в случае, если Вэйюэ все-таки провалится в беспамятство. Несмотря на попытки утянуть его в бездну забвения, продержался Вэйюэ довольно долго, но распространяющееся по телу проклятие начало побеждать. Огонек света, что он из последних сил держал на ладони, померк, словно жалкий светлячок утонул в бездне ночного моря. Бай Цзяо почувствовал, как голова Вэйюэ безвольно упала на его плечо. Ноги с шага перешли на бег, паника волной захлестывала в груди. Цзяо уже видел перед собой высокую гору, на фоне ночного неба она выглядела окантованной чернеющей возвышенностью. Мечник аккуратно посадил Вэйюэ на снег, оперев его спиной о ствол дерева, что росло подле горы. Он задержался на мгновение, с сочувствием взглянув на безучастное лицо. Сконцентрировавшись на главной задаче, он принялся искать вход в пещеру, что, по словам Вэйюэ, сейчас был покрыт льдом. Бай Цзяо внимательно осмотрел каждый выступ, но никак не мог понять, где этот демонов вход. Окончательно разозлившийся бессмертный обнажил меч и стал пробивать каменную породу, что есть силы, в надежде, что если ударит по заледеневшему месту, оно разрушится. В какой-то момент меч действительно уперся не в вековой камень, а в лед, и от меча муравьями разошлись трещины. Еще через несколько грубых ударов лед полностью обрушился, и перед глазами открылся не имеющий конца проход. На удивление, в этом проходе не царила всепоглощающая тьма, ледяные наросты, что покрывали пещеру сверху и снизу, испускали голубоватое свечение. Бай Цзяо поспешил перенести Вэйюэ в пещеру. Пройдя с ним по длинному тоннелю какое-то время, бессмертный увидел лежащую на высокой льдине девушку. Цзяо снова осторожно посадил Вэйюэ и прощупал его внутренние карманы в поиске кристалла. Достав его, Бай Цзяо задумался, что же делать дальше. Ведь дальше Вэйюэ ничего не объяснял, скорее всего, он и сам не знал. Необходимо принести кристалл зимней стужи, на этом объяснения для мечника завершились. Бай Цзяо подошел ближе к безжизненному телу девушки, кожа которой также мерцала голубоватым свечением, как и вся пещера. Из-за этой иллюзии не представлялось возможным определить, светилась ли сама ее кожа или свет лишь отражался от белоснежного лица, обрамленного волнистыми волосами. На ее утонченном теле переливались такие же золотые цепи, как на повелителе льда и его змее, сияющим радугой. Мечник попробовал положить кристалл поверх груди девушки, ближе к основанию изящной шеи, и отступил на шаг. При соприкосновении с кожей хозяйки кристалл испустил из себя маленький синеватый огонек, что невесомо застыл в воздухе на непродолжительное время, а затем самостоятельно влетел в приоткрытые пухлые губы девушки. Зимняя стужа сделала резкий вдох и распахнула глаза, легкие снежинки пеплом слетели с ее тела. Тем временем Чжао Вэйюэ очнулся в своем самом жутком кошмаре. Среди болот, в мрачном лесу с почерневшими деревьями, бессмертный лежал в центре темной печати, впитывая легкими затхлый воздух разлагающегося места. Оглянувшись в поиске Юйлуна, он заметил, что младшего брата нигде не видно, сейчас он находился в печати совершенно один. Из леса вновь показался господин в фиалковых одеждах и с довольной улыбкой посмотрел на Вэйюэ тщеславными змеиными глазами. «Я как раз все подготовил, как удачно. Ты вовремя пришел в себя, Вэйюэ», светловолосый заклинатель подошел ближе к печати. «Ты должен находиться в сознании во время передачи моей силы, не смей так просто вырубаться». «Что потом?» Вэйюэ всматривался в лицо змеиноглазого. Он старался запомнить каждую деталь того, кого обещал себе уничтожить при следующей встрече. Худощавое длинное тело и приплюснутое лицо напоминали змеиные, а узкие зрачки усиливали сходство. Потом, светловолосый смаковал каждое слово, наслаждаясь происходящим. Фигура плавно следовала по контуру печати. «Потом ты либо сразу умрешь, либо...» Мужчина замедлился и вновь перевел змеиный взгляд на Вэйюэ, ожидая, что тот встрепенется и начнет вопрошать у него, что же будет дальше. Вэйюэ, вопреки его ожиданиям, не проронил более ни слова. Сейчас он сделать ничего не мог. Главное, ему удалось вызволить брата, с остальным он разберется позже. Он осознавал, что гад перед ним развлекается, играет с пойманной добычей, только он забыл, что змея случайно может укусить свой хвост вместо мыши в порыве охоты, и тогда гад погибнет по своей же глупости. Схватив его младшего брата, гад бросился на свой хвост, и скоро он обязательно сдохнет, Вэйюй этому поспособствует.